Часть третья. Мистерия. Криала. Стив никогда не подумал бы, что сможет спокойно находиться в коридоре. Но он находился в нем и был успокоен, умиротворен, почти счастлив. Он лежал прямо на песке, в шаге от Тайры. Не стал доставать палатку, понял, что в ней нет никакого смысла. Ведь вокруг всегда сухо и относительно тепло, а одежда все равно испачкалась. И смотрел на ровное, гладкое девичье лицо с аккуратным небольшим носом, бледными губами, разлетом черных бровей и пушистыми, изредка подрагивающими ресницами. Тайра спала. Ему бы тоже спать. Следующий марш-бросок будет длинным и уже до победного. Но вместо этого тонул в размышлениях, наслаждался первым за последние несколько суток моментом спокойствия и... мечтал? Док редко за последние годы мечтал, но тут как прорвало. Он лежал, и ему думалось о том, как он усталым, но гордым победителем войдет в странную и загадочную мистерию. Как задаст ей сокровенный вопрос начальника и получит на него мудрый, нужный и ценный ответ. Мечтал о моменте, когда поход будет завершен, и можно будет без угрызений совести нажать на красную, манившую прежде столько раз кнопку эвакуации. О той минуте, когда вернется в свой мир к Дрейку, мечтал, как заберет с собой Тайру. Он заберет, да. Он уже решил. Уговорит, если понадобится. Настоит, объяснит, что это возможно и что так будет лучше. Для кого? Для всех. Ну, использовать фразу «для них обоих» он не посмеет. В ней кроется что-то тайное, интимное. В общем, найдет слова. И все это случится так скоро. Уже совсем скоро. Нужно только закрыть глаза, получить короткий отдых, а потом открыть их уже бодрым и готовым к финальному забегу. Если коридор ее отпустит. Ты заберешь ее, если коридор отпустит. Эта мысль кололась. Ты чего не спишь? Спи, прошептала Тайра, проснувшись. Сонно поморгала, потерла щекой собственную руку, на которой лежала, и вновь сомкнула веки. Это ты спи, прошептал он в ответ. И когда справа спокойно и мирно задышали, аккуратно вытянул руку и осторожно погладил большим пальцем мягкую женскую ладонь. Выспавшись, они двинулись в путь. Еще никогда Лагерфельд не видел Тайру столь счастливой, будто светящейся изнутри. Она то неслась вперед на всех парах, подгоняя его, то вдруг останавливалась, слепо смотрела куда-то внутрь себя, на карту, а после расцветала очередной широкой, заставляющей его сердце радостно биться улыбкой. — Они бегут, Стив! Бегут от нас, прочь! — Я никого не вижу. — Ну, конечно, ты не видишь, потому что они спасаются бегством, как ошпаренные. Я аж подпрыгивал на месте. Пиф-паф, мы грохнули всех монстров! Гордилась собой, как молодой ученый ассистент, изобретший в лице Стива собственную, безотказно действующую мину-ловушку. «Ты их всех убиваешь!» «Ну вот!» — ворчал он беззлобно. «Теперь я убийца!» Интересно, как она отреагирует, когда узнает, что он работает в отряде специального назначения? Каждый раз, порываясь окликнуть ее, Стив задумывался о сокращенном, более нежном варианте ее имени, но не находил его. «Тай» — не звучит. «Тайри», «Тири» — все не то. А еще, пометуя о том, что его тело перетерпело некоторые функциональные изменения, время от времени прислушивался к внутренним ощущениям. Но каждый раз приходил к выводу, что чувствует себя отлично. Органы не болят, самочувствие очень даже удовлетворительное, никакого душевного света ему не видно, но теней поблизости и вправду нет. — Слушай, а откуда ты так много знаешь о душе? — Ну, как же, — беспечно отзывала спутница. — Я ведь много читала, помнишь? Я еще далеко не все перечитала, хотя каждый раз пытался отыскать что-нибудь именно на эту тему. Мне попалось множество ненужной, пока ненужной информации, и кое-что полезное, в том числе глава из книги «Глубинное понимание внетелесных процессов», где автор описывал свои наблюдения о человеческой душе. Как же он ее исследовал, если ее не видно? Я не знаю. Но именно он упомянул о том, что внутренний источник губителен, как для порождения тьмы, так и опасен для глаза человеческого, ибо принадлежит Господу и несет в себе часть его силы и мощи, и не должен быть изъявлен на свет без особой на то причины», — процитировала она. Он еще сказал, что разговаривать, просить и взаимодействовать с душой можно, но касаться ее ни в коем случае нельзя. Это запрещено любому созданию. «Тогда как же ты с ней работала?» «Ну, я попросила ее. На самом деле, объяснила, какой процесс хочу запустить, показала, для чего, и тогда все получилось. Касаться твоего источника я бы не решилась». Надо же, какая умная женщина ему попалась. Именно ему, Стиву, и в этом самом коридоре. Кого благодарить за подобное совпадение? Кому поклониться в пояс или до самой земли? Случаю, Дрейку, Киму, кому-то сверху? И чтобы не умалять ничьих заслуг в счастливом стечении жизненных обстоятельств, док просто прошептал спасибо, в надежде, что его услышит именно тот, кто преподнес столь ценный подарок, и с легким сердцем зашагал дальше. Двумя часами позже. Бриан Крейн, Song of Siena. Он так и не привык есть при Тайре. Жевал, конечно, один из двух оставшихся сухих пайков, но постоянно чувствовал дискомфорт. Сам жрет, а человек напротив него сидит, смотрит куда-то в сторону и молчит, ждет. Еда заканчивалась, вода, впрочем, тоже, но все это происходило вовремя, и потому Стив не волновался, запасов хватит. Хватит как раз, чтобы дойти, сделать начатое, а после выйти наружу. Может быть, даже не голодным. «У меня осталась последняя шоколадка», — смущенно покрутил он в руках обернутую в мятую бумажную упаковку тонкую пластинку. «Ты точно не хочешь?» Не самое лучшее по вкусу, но все-таки... Нет, не хочу. Док принялся разворачивать бумагу, осторожно снял обертку, оторвал от края блестящий кусок фольги, убрал в рюкзак. Его спутница сидела на песке с задумчивым выражением лица. Одной рукой подперла подбородок, второй бесцельно возила по песку. То собирала кончиками пальцев пыльную горку, то вновь разметала ее, оставляя на земле бороздки. О чем она размышляла? По лицу, даже если захочешь, не прочитаешь. А ведь ауры он, увы, не умел. А ты совсем не скучаешь по еде? На лице Тайры появилась рассеянная улыбка. Ладонь застыла в миллиметре от песчаной кучки. Скучаю. Только не физически, а тут. Она указала пальцем на собственный лоб. В голове. Не по еде даже, но по ее вкусу, по процессу. Я скучаю по желанию есть, понимаешь? С тех пор, как я оказалась в коридоре, у меня нет именно его, желания. Ни толком спать не хочу, ни есть, ни в туалет. На последнем слове она смущенно порозовела, но док не смутился, наоборот, мягко покачал головой. Все это вернется, как только выйдешь отсюда. Зря сказал. Наверное, зря, потому что в зеленовато-желтых глазах тут же промелькнула растерянность, а после страх. Боится, что не выйдет, что за бред. Выйдет. Он поможет. Вот и представился случай начать разговор именно о том, о чем он вот уже битый час хотел поговорить, но все терзался и не знал, как. О ее выходе наружу. С ним. Тай. Док все-таки использовал это имя, хоть и не считал его лучшей вариацией уменьшительно-ласкательного прозвища. «Я хотел тебя кое о чем спросить». «Спрашивай», — она улыбнулась легко и открыто. С тех пор, как она открылась перед ним, показала свою историю целиком, ей нечего было скрывать, и на сердце царила легкость. «Отвечу», — говорили ее глаза, — «задавай любые вопросы, на все отвечу». «Я...» У него в горле вдруг запершило. Пришлось его прочистить. «Даже не столько спросить хотел, сколько предложить тебе кое-что». «Не предложить, спросить, пригласить». вышло криво. Слова не складывались в стройную фразу. Фразовый складыватель волновался вместе со Стивом. «Ты меня запутал. Хоть ничего и не сказал». «Я знаю». Он вновь прочистил горло. «Да. Сначала лучше спрошу. Скажи, а ты хотела бы вернуться на Архан? Если вдруг появилась бы такая возможность. Если бы коридор вдруг пропустил тебя в окно, как тех путников, которых ты водишь. Хотела бы?» Она долго молчала. А он совсем не как взрослый человек, а как сопливый юнец, боялся, что сейчас она произнесет «да». Каменел при этой мысли, но приказывал себе не сдаваться. Все равно будет шанс убедить, он все равно постарается это сделать. «Нет», — вдруг послышался от Тайры, и Лагерфельд не сразу поверил собственному счастью. Распахнул глаза и едва не подавился шоколадом, пытаясь сдержать нагло рвущуюся на лицо улыбку. «Я не могу туда вернуться. Не могу в живом теле. Но даже если бы могла, не хотела бы. Меня там никто не ждет. Там я умерла. У меня там никого нет. Был Ким. Его нет. Была подруга. Но она едва ли помнит обо мне. У нее давно уже другая жизнь, которая началась задолго до моего... ухода. А родители? Родители? Что ты? Мне не разрешено к ним возвращаться. Никому из девочек не разрешено. Если меня заметят возле их дома, то мать с отцом сильно накажут. Побьют. А я этого не хочу. Иначе все бы возвращались. Все бы хотели дожить с родственниками. Не я одна. Если мое возвращение в этот мир кто-то и заметит, то только Уду. Тот сразу, как стервятник, почует колыхание нужной ему энергии и вновь пустит за мной погоню. Бежать, прятаться, второй раз умирать или служить ему? Нет уж, спасибо. Не хочу. Теперь он жевал шоколад, запивал его водой, но не чувствовал вкуса. Все рецепторы, даже вкусовые, превратились в слуховые. В одно большое ухо. Там остались книги, да. Я их не дочитала, но еще дочитаю, когда провожу тебя. Задам вопрос источнику. Может быть, получу ответ. И тогда буду думать о том, как вернуть собственную душу. Что-то для этого делать. А если выяснится, что ее никак не вернуть? На этом месте ее голос охрип, преломился. Тогда буду коротать оставшиеся дни здесь. Так же, как делала до этого. «До тебя», — читалось в погрустневших глазах, он заметил. «А если бы у тебя была возможность выйти наружу? Не в Архан, но куда ты еще? Ты бы вышла?» «Куда? Я ничего и никого там не знаю. Миры ведь разные, сложные. Некоторым таким, как мы, вовсе чужие. Попытаться, конечно, можно было бы. Но я не уверена. Но какой толк размышлять, если коридор все равно не пускает? А вот какой. И Стив, только и ждущий этого момента, достал из рюкзака Аарона второй браслет. Положил его на собственную ладонь, как телевизионные ювелиры кладут сверкающие под лампами дорогие украшения для лучшего просмотра. Протянул Тайре. Вот с этим тебе не нужны окна. Это эвакуационный браслет. Он сделан так, чтобы доставлять того, на чью руку надет, наружу. Просто по нажатию кнопки. Помнишь, я говорил? Но это же твой. Нет. Док отодвинул край рукава и показал ей другой, надетый на собственное запястье. Нет, мой вот он. А этот остался у меня от Аарна. Тот снял его перед тем, как его со вторым моим другом выкинул из Криалы. Теперь этот браслет можешь использовать ты. Поэтому я и хотел спросить, предложить. Предложить что? Теперь круглыми, распахнутыми, недоверчивыми глазами на него смотрела она. Ты пойдешь со мной? Я предлагаю тебе, приглашаю тебя в свой мир. Но мы ведь еще не дошли до мистерии. Но мы дойдем. и не задали вопросы. А вдруг ответов не будет? Ну, если не будет, я, конечно, и приглашать не буду. Не рискну сделать это в мир, который рушится. Но я верю, что мы получим ответы. Верю, Тайра. Источник покажет, что делать. Я запишу это в кристалл, который мне дал Дрейк. И все. Задача решена, можно выходить. И я бы очень хотел, чтобы, когда настанет время уходить, ты отправилась со мной. Поэтому хочу поговорить об этом сейчас, пока мы не дошли. Но куда с тобой, Стив? Кто меня там ждет? Зачем я там нужна? Нужна. И очень нужна. Ты помогла мне выжить в коридоре, справиться с тенями. Скажи, чур беды прочь, а то накликаешь. Чур беды прочь, как истукан повторил Лагерфельд и тут же продолжил гнуть свою линию. И вообще, ты не должна быть там. Нужна. Ты мой гость, моя подруга. Этого достаточно, чтобы прийти туда и быть желанной и всеми любимой. Для этого не требуется причина. Правда? Только сейчас он заметил, что у нее трясутся не только руки, но и подбородок. Не ожидала? Она не ожидала, что он позовет ее с собой? Ну как же? Так ты пойдешь? Я... Она хотела, но все никак не могла ответить. У меня ведь осталось не так много времени. Зачем мне быть тебе обузой? Свои... Месяц, два или шесть. Я не знаю, сколько их запуталось. Я могу дожить здесь. Не надо здесь, — с нажимом изрек док. Во-первых, источник может подсказать, как снять с тебя это проклятие. А если не снимет он, то в моем мире достаточно умных и знающих людей, чтобы, если не помочь, то хотя бы попытаться тебе помочь. Уж после всего того, что ты для меня сделала... Да и в крайнем случае... Ему не хотелось произносить эту фразу вслух, но пришлось. Если уж придется доживать, то всяко лучше делать это там, где тебе тепло и комфортно, нежели дневать и ночевать на песке среди тумана. А мои книги? Пока не думай о них. Один шаг за раз. Он не стал говорить, что как раз по поводу ее книг у него давно уже сформировалась одна мыслишка. Скажет потом, когда придет время. Два браслета, Тайра. С браслетом коридор не сможет тебя удержать. Нажала и перенеслась вместе со мной в Нордейл, слышишь? Я ведь тебе рассказывала о нем. Там красиво. Выберешь себе домик в тихом районе, где-нибудь недалеко от меня. Засадишь лужайку цветами и будешь пить по утрам чай, слушая, как щебечут птицы и глядя на настоящее, а не призрачное солнце. Пойдешь? «Скажи, что ты пойдешь!» Он молил ее глазами, не просто уговаривал, гипнотизировал, заклинал, призывал к единственному правильному для него ответу. «Пойдешь? И меня никто оттуда не выгонит? Даже если я буду без души?» «Да вот же Фома неверующая!» «Никто! Пойдешь?» «Я и правда смогу жить в собственном домике?» Кажется, он сейчас поднимется и примется ее трясти, вытрясать то, что хочет услышать. Правда? Так пойдешь? И люди не будут показывать на меня пальцем, как на чужестранку, плеваться и гнать с их улицы прочь? Бог ты мой, о чем ты говоришь? Конечно, нет, обещаю. Так пойдешь? Скажи ты мне уже это чертово слово. Пойду, прошептала она тихо, и Стив облегченно внутри, но тяжело снаружи откинулся на спину. Плевать на пыль в волосах. Плевать на песок. Он только что выиграл один из самых важных боев в своей жизни. Свой домик? Нет. О такой роскоши она и подумать не могла. Даже мысли не допускала. Пусть ее поселят в любой разваливающейся лачуге. Или как-то было в доме Раджа в чужой тесной комнатке. Лишь бы не ограничивали свободу. Лишь бы выпускали наружу, позволяли гулять. И тогда она смогла бы увидеть траву, ковры травы, высокие деревья, многоэтажные здания, о которых говорил Стив, автомобили и эти, как их, велосипеды, незнакомых людей, улицы, скверы и представляющиеся ей совершенно волшебными кинотеатры с выдуманными внутри историями. Может, там, в незнакомом ей мире, она вновь почувствовала бы запахи и услышала бы звуки, почувствовала желание есть, спать, ощутила бы себя живой хоть ненадолго, хоть на денек. Даже если бы кто-то сказал ей, у тебя всего несколько часов, а потом нужно возвращаться назад, она бы все равно пошла. Пошла. А уж если больше, если есть шанс провести в сказочном Нордейле не часы, а дни, то и вовсе каждое утро благодарила бы небо, солнце, воздух, жизнь. Она бы любовалась каждой мелочью, каждой деталью. Наслаждалась бы каждым мгновением, упивалась каждым оставшимся до смерти вздохом. Лишь бы только не били. Нет. Когда Стив звал с собой и говорил, что бить и гнать не будут, он не врал. Она проверила. Не удержалась. Включила встроенную функцию распознавания лжи и провела через фильтр каждое его слово. И это каждое слово оказалось правдой. Стив верил в то, что говорил. И теперь верила она. Тщательно заталкиваемая внутрь надежда вдруг расправила крылья, засияла, как мифическая птица Нунду, и запереливала всеми цветами радуги. И как бы Тайра ни старалась упрятать ее назад, надежда продолжала гореть светом тысячи солнц и греть так сильно, что грудь жгло изнутри, слепила, рвало на хрустальные осколки и делала Тайру сильной, невесомой. Вот он, ее жизненный поворот. Вот оно, изменение, которое она так долго ждала. Ты поэтому говорил мне про него, Ким? Знал, да? Ты знал? И он назвал меня своей подругой? Странный термин, но ей нравился. На Архане не было подруг, ни у мужчин. У мужчин были жены, дочери, служанки, работницы или рабыни. Иногда женщины для временных утех, но уж точно не дамы, друзья. Подруга — это вообще как? Та, с кем можно поговорить, пообщаться, поиграть в дохи, поделиться мыслями и заботами, задать вопрос. Как то было бы с другим мужчиной? Мужчиной-другом? Если так, то ей нравилось. Хорошая роль. И позволяет иногда друг друга видеть, что немаловажно. Ведь время от времени видеть Стива ей хотелось. Очень хотелось. Спасибо, что сказал мне о нем, Ким. Это твой мне подарок, я чувствую. И спасибо, ты сделал для меня так много. И не замедляя шага, и не забывая прислушиваться к тому, что происходит вокруг, Тайра на секунду сложила руки в благодарственной молитве и отправила наверх тонкий, пропитанный золотыми искорками и лучшими пожеланиями лучик любви. Знаешь, сейчас вокруг нас такое количество теней, что живого места нет. Когда я смотрю внутрь, то вижу тебя, как светящийся шар или круг, а дальше все темным-темно. Просто кишит ими, представляешь? Думаю, что сама я сюда бы не сунулась. Пусть у меня нет ничего им интересного, но я все равно побоялась бы. А с тобой не боюсь. Думаешь, они охраняют это место? Не знаю. Но их плотность по сравнению с остальными местами несравнимая. Хорошо, что мы вовремя тебя... преобразовали. Да уж. Тайра вновь ненадолго умолкла, а затем, не сбавляя темпа ходьбы, объявила. До места осталось примерно 4 часа. При этих словах Стив почувствовал себя капитаном, бороздящего бескрайние водные просторы корабля. Впервые за 2 недели услышавшим с верхней палубы заветное слово «Земля!» «Капитан, впереди по курсу земля!» Все. Почти доплыли, доехали, добрались. Уже кружат в воздухе чайки, пахнет пресной водой. Азат то и дело ощущает, как скоро плюхнется на твердую поверхность. Глаза прикроются, и тело постепенно уймется. Забудет ощущение качки, успокоится. Земля. Наконец-то. Она рассказывала ему о духах, которых встречала в коридоре, описывала их, делилась впечатлениями, наблюдениями. Изредка хихикала или вдруг переходила на серьезный тон. А док почти не слушал. Нет, слушал, но пребывал уже там, за горизонтом, у самой двери. И тогда ему впервые за все это время пришла в голову страшная мысль. А что, если дверь не откроется? Что, если они попросту не войдут? Нет, войдут. Как-нибудь войдут. Осталось 3 часа. Интересно, она ориентировалась по внутренним часам? Если так, то довольно точно, насколько он успел заметить. Лагерфельд, в свою очередь, рассказывал ей о своей профессии, об используемых методах, о приобретенных навыках, о том, с какой сложностью постигал их, учился чувствовать тело, сначала свое, затем чужое. Изучал канальную систему и расположенные на ней точки. О том, как поначалу путал их и боялся взаимодействовать, но со временем все пришло. Он говорил о друзьях, много о Дэйне и мало о других. Не потому, что опасался упоминать о них, но потому, что о снайпере любил говорить больше всего. В деталях описал Тайре собственный дом, убранство комнат, сад. Какое-то время повествовал о проделках кота и о том, как долго привыкал к сожительству с ним. В конце концов переключился на местную погоду и климат. Перешел к сезонам и их отличиям друг от друга. Осенью и зимой Тайра заинтересовалась больше всего. Как это, когда с неба льется много воды? Прямо дождь-дождь, а не просто капает с минуту, как на Архане. Если снег такой холодный, то как по нему ходить? До места осталось 2 часа. Впервые за время их путешествия вокруг изменился ландшафт. И если раньше идти вверх или вниз означало, что через секунду Тайра снова повернет мир вокруг оси, то теперь эти понятия вернули свое истинное значение. Появились холмы. Они то взбирались на них, то спускались некие заполненные туманом песчаные долины. Дальше шли, бывал, несколько минут по ровной поверхности. А затем вновь начинался подъем. Гудели от усталости ноги. Стив чувствовал, что порядком утомился. «Давай на секунду остановимся, Тайра. Я глотну воды». «Конечно, глотни». Лагерфельд сделал уже не первую по счету остановку. Вытер со лба пот. Вокруг становилось теплее. Или же ему казалось... Спрятал почти пустую флягу в рюкзак и, чувствуя, как саднят натертые в носках пальцы ног, морально приготовился к очередному рывку. «Нет, Стив, не касайся ее. Она не настоящая, не та». «Как же не та? Дрейк говорил про огненную книгу, а здесь нарисована именно она». «Но мы еще не дошли». «Почему не дошли? Ты же сама говорила, почти на месте». «Да, но до двери, что я вижу в сознании, еще час пути. Это морок, Стив. Морок. Слышишь?» «Морок?» Лагерфельд резко тряхнул головой. «Наваждение?» «Нет. Дверь настоящая. Деревянная на вид, с резными панелями, на каждой из которых символы раскрыты посередине книги. Все, они пришли. Земля? Почва под ногами?» Осталось только распахнуть створки, задать вопросы. «Домой! Домой!» Но едва он вытянул вперед руку, как Тайра ударила по ней, шлепнула по тыльной стороне его ладони наотмашь. «Больно, блин!» «Очнись! Ну, пожалуйста, очнись! Коридор проверяет тебя. Он снова наслал иллюзию и момент выбрал подходящий. Разве ты не видишь?» Док верил ей. И не верил. «Может, Тайра ошиблась? И это все-таки конец пути? Они ведь дошли? А дальше свобода. Твои друзья тоже думали, что там свобода, слышишь? И что с ними случилось? Один вывалился наружу, 2 других едва не убили. Пойдем со мной, миленький, пойдем!» Ему вспомнился облепленный тенями Кан. Черные жгуты в теле, вздувшиеся на лице вены. Немой крик Баала: «Прости, я сделал все, что мог. и нажимающий на кнопку эвакуации палец. «Морок? Ты уверена?» «Конечно, уверена. Пойдем отсюда, пойдем скорее, иначе он затянет тебя». Тайра что-то бубнила, стонала, причитала, воздавала кому-то просьбы о помощи и медленно, словно маленький танк, упиралась пятками в песок и тащила Лагерфельда прочь. Почти надрывалась от отчаяния. «Давай, шаг и еще один!» А его манила дверь. Тянула назад, как на лебедке, скручивала винты шестерни и выворачивала внутренности наизнанку. «Дверь! Надо вернуться!» Но часть его, та часть, что не поддалась гипнозу, несмотря на все усилия, Криала сохранила разум, понимала, что девчонка права. Что-то тут не так. И док неохотно позволял себя уводить все дальше и дальше. Но ведь выход наружу был так близко, и он едва не выл от разочарования. А через полчаса он внезапно отошел от действия морока, очнулся и будто протрезвел. «Ты прости меня, Тай, ладно? Я был не в себе». «Я знаю», — ответила она тихо, и, не выпуская его пальцев из своей маленькой ладони, попросила. «Ты просто иди вперед, ладно?» «Ладно». Она тянула его за собой, и он шел. Шел и не думал, доверял. «Ведет, значит, надо идти». А через какое-то время они увидели перед собой другую дверь, настоящую. «Вот это уже не морок». Тайра почему-то дрожала. Вокруг тепло. Туман почти рассеялся, а перед ними огромное, 3 метра высотой, мерцающее окно-дверь. И никаких створок, никаких огненных книг или резных панелей. Просто вход. Он представлял его иначе. Думал, что увидит огненные врата или же сияющие ступени. Может, стражников по разные стороны. Неких грифонов-оракулов. Или же на худой конец услышит приветственный колокольный звон. А тут тишина. Некое шевелящееся пространство и никакой тебе красной ковровой дорожки. Просто коридор, очередной холм, тьма над головой и невзрачный портал. Это точно вход в мистерию? Точно. Док несколько секунд разглядывал плавающий перед глазами подвижный полупрозрачный слой и продолжение холма за ним. Выглядит как-то обычно. Так выглядят все двери в коридоре. Теперь, когда дверь от нахождения, которую он почему-то не испытал, даже близкое к прежнему чувству радости, перестала манить взгляд, Стив заметил, что Тайра не просто дрожит, она бледна и едва не валится с ног. Ее колени ходили ходуном так сильно, что казалось, она пьяна или же танцует непривычный взгляду танец. «Эй, ты чего?» «Я боюсь». «Чего боишься?» «Что она не пустит меня внутрь». «Но мы же еще не попробовали». «А я все равно боюсь». «Глупая». Он притянул Тайру к себе, обнял, прижал щекой к груди, к своему бьющемуся сердцу, погладил по волосам. «Ничего не бойся. Все, мы на месте. И даже странно, что я почти ничего не чувствую. Все это время переживал. Ждал, радовался, боялся, стремился вперед, опасался не успеть, не дойти, не смочь. А теперь стою здесь, и внутри тихо. «Это нормально», — послышался ее сдавленный голос. «Думаешь? Наверное, я просто перегорел. Просто устал. Всегда думаю, что когда наступит какой-то момент, испытаешь больше чувств, а испытываешь меньше». «Не всегда. Когда-нибудь я тебе это докажу». Он попытался отвлечь ее, пошутить, отогреть, но Тайра продолжала дрожать. «Так, переставай. Все будет проще, чем ты думаешь. Мы сделаем это вместе, шагнем туда, возьмемся за руки и шагнем, да?» «Да». Она выглядела выпавшим из гнезда воробушком, маленьким, немощным и потерянным. «Ты ведь не отпустишь мою руку?» «Нет». «Обещаешь?» «Обещаю». «Тогда идем?» «Идем. Только подержи меня так еще чуть-чуть, хорошо?» Стив не ответил, только теснее прижал к себе хрупкое женское тело. Мистерия. Никогда до и никогда после, Тайра от чего-то была в этом уверена. Проживи она еще хоть 1000 лет, ей не увидеть подобной красоты. Сияющий белым лунным светом, широкий, уходящий в самое небо столб, такой яркий и мощный, что его света хватило бы озарить целый город, а в нем на расстоянии 10 локтей от земли переливающаяся и висящая прямо в воздухе огненная книга, книга, каких она в жизни не видела, огромная, с каждой страницей размером в 2 оконных, как в комнате Раджа, проема и объятых пламенем переплетом. Источник. Мистерия. То самое место, куда правитель Стива направил отряд, дабы те получили ответы на самый важный и ценный, по его мнению, вопрос. Она, немая от восторга и удивления, трепещущая при виде созданного кем-то чуда, задавалась вопросом. Если об этом месте знал правитель мира уровней, знал ли о нем Ким? Хотя бы догадывался ли и мечтал ли когда-нибудь увидеть сам? «Смотри, учитель, смотри на него моими глазами!» — шептали пересохшие губы. Надежда и паника попеременно бились в ее голове за первенство. Да, коридор пустил, но ответит ли источник и ей, подскажет ли, что делать? Они договорились, что подойдут к нему по очереди. Сначала Стив, чтобы честно, и чтобы друг другу не мешать. А потом уже она, Тайра. И теперь мужчина, бок о бок с которым она прошагала столько минут, часов и даже дней, направлялся к огненной книге. Боялся ли он? Наверное, боялся, но вида не показывал, молодец. Не то что она. Место, куда они попали сквозь структуру окна после сделанного синхронного шага, поражало и удивляло одновременно. Казалось бы, в нем не было ничего, кроме столба и собственной огненной книги. Но вместе с этим в нем смешалось все. Время, бегущее вперед и стоящее на месте. Свет низа, середины и верха, ощущение прошлого, настоящего и будущего. Светящийся купол-магнит, хранящий информацию обо всем сущем. О том, что уже кануло в небытие, о том, чему еще только надлежало когда-то где-то возникнуть, а также единое знание о настоящем, цельном и неделимом. Еще никогда в жизни Тайра не чувствовал вокруг столь сильные потоки энергии, в которых можно мгновенно исцеляться, вершить, создавать, набирать, строить, просто быть. Чудо. Чудо из чудес, и она видит его, видит своими глазами. А Стив тем временем подошел к лунному, как она его про себя прозвала, столбу, наклонился, расстегнул рюкзак, достал с самого дна некий предмет и вытянул его на ладонях перед собой. «Смотри, мол, книга, читай». Начал было что-то говорить, так ей показалось, но почти сразу умолк, потому что предмет в его руке, который казался маленьким, похожим на сверкающий кристалл шариком, вдруг воспарил над его головой и исторг из себя луч, который тут же впитался в гигантские страницы. Вот вопрос и задан. Что же будет дальше? А дальше она увидела, как со страниц поднялась мерцающая пыль, поплыла по направлению к информационному кристаллу, на мгновение окутала его, как в одеяло, а после впиталась внутрь. Шарик упал на вытянутую ладонь. Ответ получен. Все. Как просто. Невероятно. Правитель Стива подготовил и переноску для ответа. Мудрый и дальновидный человек. Теперь самому Стиву не придется ничего запоминать, лишь передать предмет тому, кому он принадлежит. «Лавалах Ирканни», — прошептала Тайра на древне Аханском, воздавая молитву единому всемогущему Богу. Пусть и у меня получится вот так просто. Пусть получится. Желтоглазый знахарь уже шагал к ней, несколько удивленный, недовольный. Видимо, тоже не ожидал, что церемонию, которую они так долго ждали и которой столько времени морально готовились, пройдет так быстро, почти мгновенно. «Теперь ты», — шепнул он Тайре и мягко подтолкнул ту вперед. «Иди, спрашивай. Я буду ждать здесь». И она пошла, на негнущихся ногах и не способная от волнения даже сглотнуть, чувствуя себя гостем, которого ни в коем случае не должны были допустить на помостки, но по непонятной причине все-таки пустили, двинулась к лунному лучу. А подойдя, едва не осела от благоговения на землю, таким сильным, красивым, чужим и бесконечно мощным он ей казался. «Здравствуйте», — прошептала Тайра тихо. «Простите, что я без приглашения». Собственные слова звучали наивно и глупо, но она боялась обидеть это место. Все-таки мистерия ее не ждала. «Меня зовут Тайра». «Тайра», — зачем-то повторила она и растерялась. «Как говорить? Просто или сложно? Объяснять долго или запутанно? Упоминать ли детали?» «Нет, источник силен, поймет сам, даже если коротко. А потому она решилась не тратить его время напрасно. Пожалуйста, позвольте мне задать один вопрос». Ей никто не ответил. На землю не спустились старшие, не прозвучал с неба голос, не шелохнулись объятые пламенем страницы. И она продолжила. «У меня нет души. По ошибке и в порыве слабости я отдала ее, и теперь ищу ответ. Можно ли ее вернуть? Если да, то как это сделать? Что для этого требуется? Пожалуйста, если вы можете, если есть такая возможность, я буду очень признательна за ответ». Слов получилось больше, неприлично больше, чем она хотела сказать. Но вышло, как вышло. Укорять себя она найдет время потом. А сейчас другое. Сейчас она будет слушать ответ. От волнения Тайра перестала дышать. «Что? Что такого тебе сказала книга?» После того, как вопросы прозвучали, они по молчаливому согласию, чтобы не делиться эмоциями возле источника, шагнули наружу, и теперь Тайра плакала. Сидела на песке возле окна входа и беззвучно рыдала, прижав к закрытым векам намокшие пальцы. Слезы катились по щекам, по подбородку, капали на грязный балахон, выдавая горечь и безнадегу, вздрагивали плечи. «Тай, ну ответь мне, ты ведь задала вопрос?» Спутанная копна волос качнулась. «Да, задала». «Тогда что? Был ответ? Ты его услышала?» «Услышала», — прошептал прерываемый всхлипами голос. «Только я не поняла ответа, Стив, не поняла его». «Так расскажи мне, какой вопрос ты задала?» Она попыталась успокоиться, ненадолго, впрочем. Как только начала говорить, слезы полились вновь. «Я спросила источник, как мне вернуть душу, и возможно ли это?» «И?» И он ответил коротко и непонятно. Я услышала, почувствовала ответ в своей голове. «И каким он был?» «Одной фразой. Демон взял, демон отдаст». «Так чего ты ревешь?» Стив искренне удивился. «Ответит положительный?» «Но непонятный». «Ну, пока непонятный. Но в нем ведь содержится утверждение «отдаст». «Отдаст, слышишь? И это самое главное». «Но как отдаст?» Ему показалось, с ней вот-вот случится истерика. Вероятно, она ожидала услышать что-то дельное. Мол, иди туда-то, найди то-то, соверши это и это. А после все вернется. Но услышала почти загадку, и поэтому находилась на грани эмоционального слома. «Мне что? Искать того же самого Муара? Призывать его? Требовать чего-то?» «Но ведь ты сама мне цитировала какую-то книгу, что того же самого Муара призвать невозможно, что обязательно придет кто-то другой». «Вот именно, невозможно. Но если он забрал, значит, он и должен отдать, так?» «Так или нет, я пока не знаю. Но с тем, что тебе сказали, мы можем отправиться в мой мир и передать эти слова Дрейку. Дальше думать будет он». «Нет, как же ты не понимаешь? Если я уйду из коридора, то, возможно, потеряю последний шанс все исправить. Тут, может быть, я еще могу отыскать Муара». «Да не сможешь». Лагерфельд был непоколебим. «Не найдешь ты того же самого Муара, даже если перечитаешь все оставшиеся книги». «Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все тут. Ты уже провела здесь достаточно времени. Сделала все, что смогла. Встретила меня, посетила мистерию. Я не знаю, сделала ли я все. Как я могу это знать? Док тяжело вздохнул. Опустился на колени и заглянул ей в глаза. Тайра, посмотри на меня, пожалуйста. Она посмотрела неохотно, сквозь смущение за свой зареванный вид, но посмотрела. А он в который раз подивился яркости и необычному цвету ее глаз. «Послушай меня, хорошо? Просто послушай. Решать будешь сама. Я считаю вот как. Когда человеку дается жизненный урок, он учится. Решает задачу, как умеет, по мере сил и, может быть, не до конца. И тогда этот урок перетекает в новый. Но только тогда, когда уже были предприняты какие-то действия». Она слушала недоверчиво и постоянно сглатывала, стесняясь шмыгать носом. «Ты уже прошла этот урок, попала в коридор, научилась здесь жить, нашла себе занятия, все это время читала, и теперь настало время новой части загадки. Но это совсем не значит, что, решая ее, ты должна находиться здесь». «Ну где еще?» «Не перебивай». «Еще раз повторяю, давай вернемся в мой мир вместе. Расскажем твою историю моему начальнику. Дадим ему шанс подумать. Пусть он найдет на это время не сразу, так как у него первостепенно будут другие заботы. Думаю, он будет носиться с тем ответом, который я принесу ему в кристалле. Но как только все успокоится и утихнет, уверен, он найдет на тебя время и приложит усилия, чтобы помочь. А если... Но у меня мало времени. Ты опять перебиваешь? Я знаю, что у тебя мало времени. Но не сомневаюсь, что Дрейк среагирует быстро. Он вообще не любит затягивать, чем бы то ни было. Так вот, а если... С нажимом повторил он начало той фразы, на которой прервался. Он не сможет тебе помочь, то уж точно сможет вернуть тебя назад в Криалу. Думаешь? Уверен. Меня же он сюда прислал. Так что если тебе вдруг приспичит искать того же самого Муара... Хотя я почему-то уверен, что в ответе говорилось не об этом. Ты благополучно вернешься назад и будешь делать то, что считаешь правильным. Но! Гораздо больше шансов на благополучный исход появляется тогда, когда ты позволяешь кому-то оказать тебе помощь. И когда вместо одной головы над проблемой думают две, или три, или сколько понадобится. Согласна? Кивка он не увидел. Но Тайра хотя бы перестала плакать. Еще раз говорю, мне наоборот показалось, что тебе дали хороший ответ. Как бы сообщили, все будет хорошо. А уж метод — это дело второе. Добавил Стив мягко. Ну, высушивай слезки и протягивай мне руку. Я нацеплю на нее браслет. Стив, прошептала Тайра испуганно. Я боюсь. Я всего боюсь. Идти в твой мир, оставаться здесь. Боюсь того, что будет дальше. Ты всегда всего боишься, — проворчал он ласково. Я уже заметил. Но дальше все будет хорошо. Однако оно будет хорошо только в том случае, если ты нажмешь кнопку одновременно со мной. На тонком запястье со щелчком сомкнулась застежка. Браслет Кана временно обрел другого хозяина. «Ты ведь ее нажмешь?» Глядя на ремешок с кнопкой, Тайра молчала. «Нажмешь?» Он снова разволновался, хотя до этого испытывал одно единственное преобладающее над всеми остальными чувство — желание податься прочь отсюда, прочь из опостылевшего коридора, домой, на свободу. «Не знаю». «Если ты ее не нажмешь...» И не появишься со мной там, в Нордейле, я буду вынужден вернуться за тобой, Тайра. Ты не придешь. Теперь она улыбалась сквозь слезы. Радостно и грустно одновременно. Приду. Будь уверена, приду. Пришел же я сюда один раз. Думаешь, не смогу второй? Ты что, правда? Правда. Он не дал ей договорить, просто положил ее голову себе на плечо. Прижал ее ладонью и поцеловал в макушку. «Приду и вытащу тебя отсюда силком. Буду годами рыскать в тумане, спать на песке и жрать сухой паёк. Или же вовсе, как ты, не жрать, но однажды я тебя отыщу и заставлю отправиться со мной». «Ты не врёшь», — изрекла она глухо и удивлённо. «Не вру. Поэтому будь добра, не заставляй меня снова спускаться в эту поганую дыру и нажми на кнопку, хорошо?» Он все-таки добился своего, ее голова согласно качнулась. «Молодец!» Кажется, он охрип. Может, от волнения, может, от того, что через несколько секунд ему и вместе предстояло отправиться домой. Как же хорошо, боги, как же хорошо, что он наконец дожил до этого момента. «Вот на эту», — указал Стив пальцем на всякий случай. «Видишь? Нажимай до самого конца. На счет три». И принялся считать.